Иман Кальби. Черный лотос. Воскрешенный любовью. Глава первая. «Да, Сашка, из-за такого человека я должна выйти замуж, потому что так решил наш отец. Какая ты счастливая, что не живешь с нами под одной крышей, что тебе чужды эти ужасные законы нашего мира», — эмоционально причитала Ира. «Я любила младшую сестру, пусть виделись мы очень редко. Мне 24, ей сегодня стукнуло 18. Я приехала на ее большой праздник. Иначе бы меня не было в Москве, конечно же. И мать бы не пустила. Да и я сама не сподобилась бы оторваться от своей устаканившейся жизни. Впереди защита кандидатской, крутая стажировка в Центре египтологии в итальянском Палермо, новые знакомства и открытия. Возвращение в Россию на историческую родину казалось слегка сюрреалистичным сном. Сейчас, сидя с юной красавицей перед потрясающей красоты платьем, которое она должна была завтра надеть на банкет по случаю своего совершеннолетия, я реально не могла поверить собственным ушам, стоило младшей начать посвящать мне во все подробности своей жизни. Завтра намечался не только день рождения юной Иришки, но и ее обручение. Подумать только. Обручение, когда тебе только стукнуло 18. Совсем ребенок. Еще даже в институт не поступила. А уже замуж. Да еще за кого? За главу криминального сообщества, лидера одной из крупнейших ОПГ Москвы. Ужасно звучит? Конечно. Но только не в семье моего отца, который сам был головой, сердцем и костями, как всегда любил говорить сам, из лихих 90-х. Вячеслав Аркадьевич Немезов, и по совместительству мой родной отец, тоже уже много лет возглавлял одну из самых влиятельных криминальных группировок столицы. Вот такими были московские корни милой и благородной меня, Александры Немезовой. 24-летней умницы и красавицы, известной в научных кругах как перспективный специалист-египтолог. «И еще с кем, Сашка?» «С Даниилом Черным. Да я от одного только его имени холодею. Почему жизнь так ко мне несправедлива? Он чудовище. Мрачное, пугающее. Его называют Черным лотосом. Ты только вслушайся в это прозвище. Оно у меня ассоциируется с фильмом ужасов про мумии». Я думала, что Ирка сейчас поймает мой взгляд и засмеется. Скажет, что это шутка такая нелепая, что она меня разыграла про обручение. Ведь это какой-то сюр. Но нет. Чистая правда. Правда ее жизни. Думаю об этом и самой не верится. Не мой мир. Совсем не мой. Казалось бы, нас отделяет всего 5 часов лету, а ощущение, что я на другой планете. Дело в том, что с Ирой у нас разные матери. Я старшая дочь Немезова. Маргарита, его нынешняя жена, отбила отца у мамы, когда мне было всего 6. Так быстро, феерично и искрометно, что я даже не поняла, как разом стала безотцовщиной. Не совсем так, конечно. Отец никогда от меня не отказывался и всегда помнил о нашем родстве. Скорее, из моей жизни его решила вычеркнуть именно моя мать. Ради моего же блага, как сама твердила неустанно. Раз уж мы теперь не вместе, сделай хотя бы одно одолжение, Слава. Дай нам с Сашей жить нормальной, спокойной жизнью вдали от твоих бандитских разборок. Когда мать развелась с отцом, он начинал типичным братком. Их жизнь была сродни постоянно турбулентной зоне при полете на самолете. Пусть и по огромной любви, этот брак почти сразу начал трещать по швам, но была маленькая я. С годами все становилось только хуже. Их скандалы, мои первые детские воспоминания, болезненные, травматичные. Мать не была готова к постоянным американским гонкам с его вечными войнами и разборками, проблемами с законом и дележкой территорий. Отдалялась от отца, не скрывала своего категорического неприятия его дела, пусть оно и стало трансформироваться в серьезный бизнес, как это было у всех в то время. А потом появилась Марго. Яркая и эффектная молодая певица в казино, которым владел отец. Их тайный роман быстро перерос в то, что было у всех на устах. Мать пересуды терпеть не стала. Да и для обоих родителей измена папы стала скорее поводом разорвать связь окончательно. Когда мама получила заветный штамп в паспорте, Маргарита была уже беременной. Так родилась Иришка. Та, которой сегодня, в день своего 18-летия, выпала незавидная участь сыграть самую важную свою роль в жизни дочери главы криминального клана. Стать той, кто укрепит союз с не менее сильным и крепким другим криминальным кланом. И да, как бы парадоксально это ни звучало, но в этом мире до сих пор царили именно такие архаичные законы и традиции. Пусть мы говорили не о какой-нибудь Сицилии времен Аль Капоне, а о Москве. Законы мафии костны и неизменны. Их чернила – кровь, а ручка – кость. Но, к счастью, для меня не всего лишь ужастик из прошлого. Выросла я далеко и от отца, и от его мира. Спустя полгода после развода спокойная жизнь мамы закончилась отъездом за 1000 километров от Москвы в далекий и незнакомый Египет, где наша страна к тому моменту начала возводить атомную электростанцию. Моя мать была инженером по специальности и по блату. Через профессора деда ей удалось даже без опыта работы устроиться на этот чудо-проект. Там же спустя год она вышла замуж за одного из руководителей стройки, тоже командированного из Москвы специалиста. Свое детство, а потом и студенчество я провела в Египте. В мультиязычной среде, в чреве возводящегося русскими промышленного гиганта, но на чужой, загадочной и влекущей своими экзотическими тайнами земле. Это было удивительное для меня время. Переплетение двух культур, постоянная смена окружения, жизнь в привязке к родине, но на чужбине, на берегу чарующего Средиземноморья, где и строился атомный объект. Наша жизнь в Египте была необычной. С одной стороны, тысячи русских, живущих в одном закрытом городке при стройке, с отечественной школой, командированными с родины учителями, врачами и другими специалистами. С другой – постоянное взаимодействие с местной культурой, притом с самой ее самобытной частью. Стройка велась в той части Египта, которая навсегда прославила его как родину Клеопатры с ее страстной и трагической любовью к воинственному римлянину Антонию. Их дворец на Лазурном берегу, прекрасный и величественный Лепис Магнум, я помню до каждого последнего камня. Это ведь тема моего диплома. А еще вокруг стройки было много бедуинов, которые заселяли бескрайнюю ливийскую пустыню, уходящую от моря далеко за горизонт, вплоть до ливийской границы на западе и пирамид Саккары, сливаясь с Великой Сахарой. Нам с детства говорили, чтобы мы держались от народа пустыни подальше. Эти люди не признавали ни одну власть, кроме собственных архаичных традиций. Они беспрепятственно пересекали границы государств по своим тайным маршрутам в бескрайних песках, а еще глубоко презирали пришлых с севера, которые разрушили своей стройкой веками существовавший порядок вещей. Когда закончила школу, мама наотрез отказалась отпускать меня учиться на родину. Очевидно, чтобы отец не попытался внедриться в мою жизнь глубже, чем она позволяла. Дорогие подарки с Аказией, редкие встречи в немногочисленные приезды домой и его дежурные звонки раз в неделю. Более-менее в мою реальность из московского прошлого она допускала только Ирку. Та нередко приезжала к нам на месяц-полтора летом во время каникул. Все-таки море, солнце, отдых. А Марго с радостью отпускала. Она была как раз из той категории женщин, что ставили во главу угла именно мужа. А чем меньше отвлечений на детей, тем легче следить за всеми юбками и трусами, что крутятся вокруг него в прямом и переносном смыслах. Да, мой отец, конечно же, не остепенился после встречи с роковухой певицей. Как и подобает в его мире, постоянная смена женщин происходила у него чаще, чем смена туфель и костюмов, коими была переполнена его гардеробная размером с трехкомнатную квартиру в нашем имении. Получать высшее образование я пошла в Каирский международный университет, осваивать интереснейшую специальность историка с акцентом на Древний Египет. Мне и правда было интересно жить в том мире, который меня окружал. Отчим к этому моменту занимал уже очень высокое место на почти построенной станции. Иностранку с яркой внешностью, экзотическим, но известным тут именем и свободно говорящую на арабском примечали. Отучилась с отличием, подалась на работу в Великий Египетский музей, один из самых инновационных и громких центров изучения археологии и египтологии. И никто в нашем кругу не знал, что на самом деле я старшая дочь главы одного из самых грозных и больших криминальных сообществ далекой и холодной Москвы. И кто такой этот Даниил Черный? Кроме того, что он черный лотос, что еще про него скажешь? Сколько лет? Как выглядит? Ирка всхлипнула. Ему 35. Отец с таким апломбом сообщил мне, что он самый молодой из всех криминальных главарей, что унаследовал положение от папочки и доказал не только словом, но и делом, что его нужно бояться. Но у меня от одних этих слов мурашки по коже. Он очень жестокий. Так о нем говорят. Верит в какие-то странные оккультные вещи. У него все вокруг утыкано какими-то символами, знаками. Да сам он татуированный с ног до головы. Ужас. А еще он жуткий бабник. Ужасный просто. Легенды по Москве ходят, сколько у него женщин за раз. Представляешь, какое унижение? Я все это отцу предъявляла, а он и слышать меня не хочет. Говорит, что ему нужен этот союз, и мое мнение не обсуждается. Что я просто должна быть покорной, принимающей свою участь, как того требует мой статус. И мать на его стороне, как всегда. В рот ему заглядывает. Не удивлена. Марго и правду, усвоив урок из негативного примера моей матери, сразу стала идеальной женой бандита. Решения Вячеслава Немезова под сомнение не ставились. Ни среди его людей, ни в семье. «Помимо разных крупных бизнесов, у него сеть клубов», — продолжала хмыкать Ирка. «Стрипухи, танцовщицы, наверное, и проституция. Не знаю. Разные слухи ходят. Это типа как хобби, передышка между важными делами и контрактами. Говорят, там он себе находит очередных девочек для развлечений. Там даже реклама открытая, зазывают каждый четверг красоток на выступление кастинг-владельца. Понимаешь, да? Что там за выступление кастинг? Это просто съем. Сегодня как раз четверг, Сашка. И сегодня, накануне нашей помолвки, знаешь, куда он идет? В свой клуб. Представляешь, что он там делать будет? Какой позор. И все люди отца об этом в курсе. Откуда ты знаешь, что в курсе? Может быть, как раз никто не знает и стоит сказать отцу. Это ведь и правда унижение. вылезти из-под танцовщицы и прийти обручаться с невинной юной девочкой. Внутри все переворачивалось от едкой боли и солидарности с сестрой. Как же несправедлив их мир. «Да оттуда! Там сегодня Витька будет. Даниил сам его пригласил. Я услышала возле кабинета отца, когда они с утра совещались», — говорит она раздраженно про младшего брата, обожаемого сынка Марго. «Стыдно. Так стыдно. У Витьки язык такой длинный. Он с детства меня дразнит и подкалывает. Говорит, что я страшный и черный, никогда бы мою в сторону сам не посмотрел. И слухи про девок черного он тоже мне первым принес. Саш, завтра это будет не праздник, а просто плаха. Позор и насмешки». Сестра говорит, у меня от злости кровь в венах закипает. Что это за бесправие? Что за возмутительное отношение к женщине, как к куску фарша? Да и кусок фарша больше уважения заслуживает, если ты хочешь из него приготовить вкусную сочную котлету. «Так и подмывает устроить какую-нибудь подлянку», — шипит Ирка в своем беспомощном гневе, сжимая маленькие кулачки. «Это как раз тот случай, когда бунт загаснет, даже не начавшись. А Витёк-то каков? Весь в Марго. Прекрасный отросток этого подлого мирка. Мне так жаль Иру сейчас. Это чудовище точно перелопатит ее кости в труху. И дальше поедет в клуб на кастинг. «Хочу, чтобы его член отсох», — шипит сестра. «В стручок превратился. Чтобы не совал его во все дырки Москвы». Я задумчиво перевожу глаза на Иру. Не знаю, что во мне сейчас играет. Дурная кровь Немезова. Чувство совершенной безнаказанности и бесстрашия, потому что я понимаю, что вне их системы. Или просто банальная женская солидарность с бедной девочкой, которая мне не чужая, но я предлагаю самую нелепую и идиотскую вещь, которую только могла бы предложить. «У меня идея, Ир. У него же типа мальчишник. Кастинг, говоришь?» «Ты о чем?» Удивленно смотрит на меня Ира, но ее лицо, не кстати, для моего внутреннего авантюриста, начинает сиять яркой надеждой. «Скажи, ты ведь знаешь, что это за клуб и где он находится? И давай-ка телефончик, куда надо записываться на кастинг». «Саш!» — тянет сестра со смесью шока, трепета и неверия. «Ты что задумала?» — усмехаюсь. «Черный лотос, значит? Оккультист? Интересно. Очень интересно».